Потому что мы должны всегда, прежде всего, в любых обстоятельствах воздавать Ему славу, потому что Он есть Бог, Он есть Творец, Он есть наш Спаситель. И мы должны всегда понимать, что Он достоин славы, и никто другой, не человек, а только тот, который дает всему дыхание и жизнь. И всегда нашу жизнь мы должны начинать с того, чтобы благодарить нашего Бога, славить Его святое имя, что бы ни случилось с нами, потому что все творение и все, что Он сотворил, оно славит Бога. И мы также, как дети Божии, как спасенные, как те, которых Он присоединил к своей божественной семье, должны всегда уметь прославлять Его, величить Его, славословить Его. К сожалению, скажу, не всегда мы это умеем. Славить Его от чистого сердца, благодарить и веселиться пред Его лицом. К сожалению, мы не все умеем это делать. Друзья, я хочу сегодня очень коротко, такая интересная тема о нашем Господе Иисусе Христе, которая будет, ну я бы сказал, немножко нам утвердиться в вере. И мы помолимся нашему Богу. Мы сейчас как бы будем утверждать наши основы, нашей веры. Мы попробуем разобраться, кто же есть все-таки Господь Иисус Христос. Это так важно, друзья. Вы знаете, что мы сегодня, когда говорим, и у нас везде лжеучители. Там где-то проповедуют, что христиане не должны болеть, и мы уже записываем их в ранг лжеучителей. Там кто-то ходит не с нами, мы уже говорим лжеучители. Какие-то вещи, которые не совсем верно по Писанию проповедуются, мы сразу людей записываем в лжеучителей. Но вы знаете, друзья, Библия четко говорит, кто из лжеучитель. Самый главный признак лжеучителя – это тот человек, который, вы знаете, Иоанн говорит такие слова в послании Иоанна, кто лжец, кто не верует, что Господь Иисус Христос есть Господь. Кто лжец, кто отрицает, что Иисус есть Сын Божий, это лжец, это антихрист. То есть мы видим, что основной признак лжеучителя или духа лжеучительства заключается в непонимании того, кто есть Иисус. Это основа всех лжеучений. Вы знаете, другие христианские деноминации, которые не так учат, как мы, они не есть лжеучители, как мы часто их называем, потому что в своем учении они исповедуют Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Это очень важно, друзья. Слово «пришедшего во плоти» означает, что они признают Его за того, кем Он есть. И вы знаете, человек, он погибнет в своих грехах. Знаете почему? Не потому, что он грешит, не потому, что он в церковь не ходит. Он погибнет потому, что он не уверует в Иисуса Христа, кто он есть. Христос говорит такие слова. И если не уверуете, что это я, вы слышите? Если не уверуете, что это я, за кого я себя выдаю, вы умрете во грехах своих. Вы слышите, дорогие мои? Смерть человека, который, может быть, и верит в Бога, но он не понял, кто есть Иисус Христос, и не уверовал в Него, в того, кто Он есть на самом деле. Казалось бы, такие, ну разве так люди могут погибнуть? Но именно так, друзья. Потому что спасительная вера, она основана на том, чтобы мы сегодня уверовали, что Иисус Христос, который ходил по земле и был подобно человеком, и был как совершенный человек на земле, есть наш Бог. Вы знаете, дорогие друзья, как трудно в это верить, когда Библия говорила иудеям, что только один Бог. И когда пришел Иисус Христос на землю, Он все время упоминал о Своем Отце, что у Него есть Отец, но Он также говорил вещи, которые бесили иудеев. Он говорил, что я и Отец одно. Говорит, Отец, который дал мне их больше всех. И никто не похитит их из руки моей, он говорил о своих овцах. И он говорит, я и Отец мой одно. И когда иудеи услышали то, о чем говорил Иисус, они схватили опять каменья, чтобы побить его камнями. Вы слышите, дорогие, в чем основа лжеучения, в чем основа тех людей, которые ходят, может быть, какие-то церкви, какие-то деноминации, но они не спасенные. Почему? Потому что они не уверовали в Иисуса Христа, кто Он есть. Мы сегодня знаем истину, мы сегодня проповедуем истину, но я бы хотел, друзья, немножечко попытаться вам немножко объяснить нашу веру, чтобы мы могли утвердиться в этом. Потому что, друзья, вы же понимаете, что два Бога не может быть. Бог только один. Как понять, что Иисус Христос, ходя на земле, был Богом? И вы знаете, иногда мы, христиане, даже говорим такие вещи, которые, они просто действительно иногда даже смешно слышать, когда мы говорим, что Сын, Отец и Дух Святой, это просто одна личность, она проявилась просто в разных ипостасях. Друзья, это неправильно. Потому что, когда на кресте висел Иисус Христос и говорил: «Отче, для чего ты меня оставил?» Это не был Отец, вы слышите, дорогие мои? Это была совсем другая личность, которая просила Отца, который был на небе, что: «Почему ты меня оставил?» Это не была одна личность. И поэтому, как сегодня объяснить Троицу правильно? Как сегодня понять, кто такой Иисус Христос? Как понять то, кто есть наш Бог, чтобы объяснить тем людям, которые сегодня говорят: вы проповедуете многобожие, у вас три Бога, у вас три Бога. И вы знаете, когда они это говорят, у них есть основание говорить это, потому что мы иногда не можем им дать точного ответа и объяснить им, почему мы Иисуса называем Богом, и почему мы называем Бога Отца, и почему мы Духа Святым называем Богом, почему, ведь сказано, Бог-то один. Вы знаете, дорогие, и чтобы понять это, надо премудрость от самого Бога, чтобы правильно понять, что правильно это объяснить. Почему это так важно, друзья? Если Иисус Христос не был Богом, если Он был просто посланником Бога, ангелом, или даже Сыном Божьим, но не Богом, и когда мы возвеличиваем Его и славим Его в наших служениях, то мы грешим. Почему? Потому что мы воздаем славу не единому Богу, если такая истина идет. Если же Иисус Христос есть Бог, но мы считаем, что есть только Бог один на небе, Иисус Христос только, или ангел, и кто-то еще, и мы воздаем славу только Богу одному, а Иисуса Христа мы Его не славим, мы святотатствуем. Потому что мы не воздаем ту славу, которой достоин Иисус Христос, если Он Господь. Поэтому, друзья, это очень важный момент, и надо быть утвержденным. Давайте, друзья, откроем. Я хочу через одно очень интересное место вам показать взаимоотношения Отца и Сына. Вы знаете, что хотя Иисус есть Бог, я верю, я думаю, об этом говорит Писание, есть Божество, состоящее из трех личностей. Эти три личности, они составляют нашего единого Бога. У нас один Бог. Они неразделенные. Они всегда вместе. Они имеют одну и ту же славу. Мы, люди, не можем их разделять. Мы не можем сказать, что Сын – это маленький Бог, Отец – это большой Бог, а Дух Святой – это какой-то там посредине. У нас нет права на это, потому что Бог через Духа Святого оставил такие нам места, которые говорят, что кто не чтит Сына как Отца, тот не чтит Отца. То есть Бог так сделал, что всякий чтущий Отца чтил Сына такой же славою. То есть мы видим, что мы всегда должны молиться и прославлять Иисуса Христа, Духа Святого, Отца, такой же самой славой, потому что нам повелел Бог. И мы видим, Бог открывался уже в бытие. Когда мы читаем Бытие, когда Бог говорит, как Он творил землю, мы видим, там написано, Он сказал: «Сотворим человека». То есть во множественном числе, очень непонятно для многих, но уже там Бог показывал именно особое положение того, что есть Бог. Сойдем и посмотрим, так ли это, как мы слышим, возносится вопль земли, когда мы видим, дело дошло до потопа. Мы видим, Господь нам открывается, как один Бог в трех личностях, которые не есть одна личность. Вы слышите? Сын не есть Отец, и Отец не есть Сын, но они есть единое наше Божество. Они произошли от одной природы. И вы знаете, Писание говорит такие слова, что Бога никто никогда не видел. Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. То есть, Писание говорит, что был такой момент, когда Иисус Христос, Сын Божий, был в недре Отчим. То есть, Он там на небе еще не был явлен ангелом. Он еще не был представлен как Сын Божий, своего единственного. Он как бы находился в недре Отца. То есть, Он существовал всегда, но не был еще явлен во вселенную. Поэтому Писание говорит, когда был явлен во вселенную, было сказано, да поклонятся Ему все ангелы земные. То есть, мы видим, Иисус Христос, как Сын Божий, Он произошел от Отца. От Отца, от вечного Бога. Иисус Христос не имел начала, но было время, когда Он был в утробе Отца, когда Он еще не был явлен там на небе ангелом. То есть мы видим, дается разница. Разница. Но Он произошел полностью от Отца. Не как сотворенный, а как рожденный. Рожденный от Бога. Мы сегодня дети Божии, мы усыновленные Богом. Мы тварное существо. Все то, что мы видим вокруг, это есть творение Божие. Все это сотворил Сын Божий, Иисус Христос, вместе со Своим Отцом и вместе с Духом Святым. Мы должны это понимать. Но Господь Иисус Христос, Он был рожден. Рожден. И когда Он говорил такие слова, «Я и Отец одно», то мы видим, как это не понимали иудеи, как они... Говорит, за какие дела вы хотите побить меня камнями? За какое доброе дело, которое я сделал между вами? Говорит, не за добрые дела мы хотим побить тебя камнями, а за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом. Вы слышите? Они поняли, о чем говорил Христос. Но вы знаете, в другом месте Христос говорит такое слово. Отец мой более меня. Вы понимаете, что есть места, когда Христос говорил о том, что Он одно с Отцом, но в другом месте Он говорит, «Отец мой более меня». Быть одно со Своим Отцом еще не означает, что Отец не есть более Его. И вот давайте прочитаем, друзья, это место очень интересное, очень мало мы обращаем на это место внимания. 1 Коринфянам 15 глава, 24 стишка и ниже. А затем конец. 1 Коринфянам, глава 15, с 24 стишка и ниже. Очень трудное место, но когда мы внимательно его прочитаем, мы увидим, в чем состоит взаимоотношение отца и сына. А затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу. Здесь говорится, когда Христос, я просто перевожу, он предаст или отдаст свое царство Богу и Отцу. То есть, будет момент, когда Христос, если мы читаем это место, отдаст свое царство Богу и Отцу. То есть, Он передаст свои полномочия своему Отцу. Будет такой момент, когда придет конец. Смотрите дальше. Когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу. То есть, это говорится о том, что когда придет конец, я так понимаю, когда земля перестанет существовать, когда эта вселенная перестанет существовать, когда все это видимое, оно не вечно, оно исчезнет и настанет новый мир, тогда мы видим, в этот момент Христос свое царство передаст Богу и Отцу. То есть, тому, который больше Его. В их отношениях между ними Отец больше Иисуса Христа. Это не для нас. Мы поклоняемся им равно, потому что это наше божество, потому что Иисус произошел от Отца, Он божественной природы, Он есть Бог, потому что Он всегда был, есть и будет, хотя Он был в чреве, хотя Он был в утробе Отца. Смотрите дальше. Ибо Ему, то есть Иисусу Христу, надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Иисус Христос будет царствовать, пока все враги Его не будут положены под Его ноги, Его Отцом. Мы сегодня говорим, а когда Иисус начнет царствовать? А когда царство Иисуса Христа начнется? И мы всегда думаем о тысячелетнем царстве. Но вы знаете, здесь говорится о воскресении Иисуса Христа. Когда Он воскрес, Он воссел одесную Бога. И с этого момента Он уже царствует. И Бог постепенно под Его ноги ложит все новых и новых врагов. Постепенно царство Иисуса Христа разрастается. И придет тот момент, когда весь этот мир, вся эта земля станет царством Господа нашего Иисуса Христа. Я вам хочу сегодня авторитетно заявить по отношению к этому месту, что Иисус уже царствует. Он уже царствует после того, как Он воскрес, когда Бог посадил Его одесную себя, когда Он Его прославил. Он уже царствует, потому что Ему надлежит царствовать. доколе положит всех врагов под ноги Его. Мы видим сегодня, сколько еще врагов Иисуса Христа здесь на земле. Сколько грешников. Еще есть смерть, еще есть болезни, еще есть всякая неполноценность в этом мире и во вселенной. Враги Иисуса Христа еще не положены под ноги Его все. Но Он уже царствует. Это просто как откровение для вас. Давайте дальше читаем. Последний же враг истребится смерть. Последний враг, который будет подложен под ноги Иисуса Христа, когда Его Царство станет всеобъемлющим, когда Бог Отец все положит под ноги Его, будет смерть. И это будет, знаете когда, друзья? Не тогда, когда церковь вознесется. Потому что когда церковь вознесется, только для детей Божьих смерть будет побеждена. Но на земле будут жить люди, которые будут еще умирать, которые будут страдать, которые будут в своей жизни ощущать последствия грехопадения. То есть это не будет тот момент, когда смерть уже положена под ноги Иисуса Христа. Только тогда, когда уже новая земля и новое небо и новый Иерусалим, они появятся, когда все народы там будут, когда уже все перенесется на небо, написано, там уже не будет ни смерти, ни болезни, ни скорби. То есть там смерть будет полностью уничтожена. Всякая неполноценность, всякое то, что грехопадением Адама пришло на эту землю, оно будет стерто и будет все полноценно пред Богом. Это будет все под ногами Иисуса. В тот момент, когда мы все соберемся на небе и когда земля перестанет существовать, потому что написано, она погибнет. Вы слышите? Земля погибнет, а ты тот же, лета твои не кончатся. Земля погибнет. Не обманывайтесь, не будет вечного царства на земле. Она погибнет, и как одежду свернешь ее, и изменится. А ты тот же, и лета твои не кончатся. Вселенная погибнет, ее не будет. Ее не будет, будет новый мир невидимый, потому что все, что видимое, оно не вечно. И вот смотрите, здесь говорит такие слова, апостол Павел, объясняя эти моменты. Потому что все покорил под ноги Его, мы понимаем, Отец. Все покорил под ноги Господа Иисуса Христа, своего Сына. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, вот этот момент говорит отношение Сына и Отца. Ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Если ты этот стишок не объяснишь правильно, тебе на этом стишке скажут, что один Бог только на небе, а Иисус не Бог, потому что Он, смотрите, Он покориться потом этой личности. Смотрите, что здесь написано. Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится, покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. Вы слышите, что когда мы придем на небо, Иисус Христос свое царство, которое Ему дал Бог, и положил всех врагов под ноги Его, Он положит под ноги Свои Отца и покорится Богу Отцу там на небе, который больше Его в взаимоотношениях личности Божества. Он положит все то, что Ему Бог покорил, и покорится Отцу, да будет Бог во всем. Поэтому, видя эти места, мы не можем просто, знаете, их прочитать и сказать, что нам все ясно, Иисус Христос, Бог, и так далее. Ты должен понять это место и увидеть, что взаимоотношения Сына и Отца есть те, что Сын покоряется Своему Отцу. И тот, личность Божества. Сын произошел от Отца, а не одной природы. Это единое Божество для нас. Я не знаю отношения Духа Святого к этой, к личностям, какое отношение Он имеет и как Он там расположен. Но я знаю, что есть три личности одного Божества, которые составляют одного Бога. И наш Господь Иисус Христос, который пришел на эту землю, есть наш Бог, в Которого мы уверовали, и Которого мы исповедуем Своим Господом и Спасителем. Слава нашему Богу, друзья! Если ты так веришь, и ты знаешь и понимаешь, как растолковать эти места, ты будешь безопасен. Ты не богохульствуешь. Ты не есть идолопоклонник, поклоняясь Иисусу, как своему Богу, потому что Он одной природы с Отцом. Он пришел и воля Отца, чтобы ты поклонялся Иисусу точно так же, как Богу Отцу. Нет разницы. Вы слышите, дорогие, Стефан, которого побивали камнями, он увидел небо отверстое и Сына Божьего, стоящего одесную Бога, и написано, молился и говорил, Господи Иисусе, прими дух мой, слава нашему Богу. Молился не к Отцу, а молился к самому Иисусу, зная, что это его Господь. Поэтому, когда ты сегодня утвержден на этом основании, держи это крепко, исповедуй Иисуса, молись Ему. Хвали Его, тем самым прославляя Небесного Отца, зная, что это наш Господь, что есть три личности, составляющие нашего Бога. Они равноценны для нас. Они те, которые сотворили нас, они те, которые спасли нас. И прославляя любого из них, ты прославляешь единого Бога. И ты исповедуешь в вере своей, что Бог один, и Он неделимый. Ты прав, потому что ты понял Писание, ты понял, кто есть Иисус, ты спасенный. Ты принял Иисуса Христа Господом, твои грехи прощены. Ты имеешь Дух Божий, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Ты спасенный. Друзья дорогие, я хочу с вами помолиться, прославить Иисуса в нашей молитве, чтобы Бог укрепил нас в понимании этой истины, что мы сегодня христиане, и наш Господь Иисус Христос есть наш Бог, которого мы возвеличиваем, которого мы прославляем наравне с Отцом, наравне с Духом Святым. Приходим к Нему, как к нашему благодетелю, как к нашему Творцу, и возвеличиваем Его точно так же, как Отца, несмотря на то, что Он был как человек здесь, на земле. Несмотря на то, что не Отец умер за нас, но Иисус Христос, мы знаем, что Отец, Он страдал, когда Он отдал Своего Сына и видел эти страдания, Его вопль, когда пришлось отойти от Сына и дать Ему вкусить эти адские муки, как страдал Отец, видя переживания и смерть Своего Сына. Поэтому мы видим любовь нашего Отца, мы видим жертву Иисуса Христа, и мы видим также утешение Духа Святого. И вот эта Троица, непонятная многим, для нас есть та вещь, которая дает нам возможность сегодня общаться с живым Богом. Мы не есть же учители, потому что мы признаем нашего Бога, мы признаем Иисуса, мы признаем Духа Святого и нашего Небесного Отца. Друзья, давайте помолимся и прославим нашего единого Бога, который в трех лицах открылся нам и спас нас. Ему слава за все. Аминь. Помолимся. Дорогой